Глава 9. Изумленная Тора медленно двигалась по сверкающему паркету огромной гостиной в изящнейшем из стиле минимализма. Мебели мало, но стоит она наверняка целое состояние. В центре два больших черных кожаных дивана, гораздо ниже, чем те диванчики, к которым она привыкла. Торе ужасно хотелось сесть на какой-нибудь из них, но тогда Матиас поймет, что все это для нее в диковинку. Между диванами стоял столик еще более низенький. Казалось, у него вовсе нет ножек, и столешница лежит прямо на полу. Прекратив разглядывать мебель, она занялась стенами. Не считая плоского экрана, по всей гостиной висели картины, кажется, старинные. В комнате находились и другие древности, среди которых выделялось грубое деревянное кресло, хотя оно скорее искусная подделка, чем оригинал. Интересно, Гарольд сам занимался оформлением квартиры или все это сплошь работа дизайнера? Смешение старинного и современного придавало помещению очень необычный и индивидуальный образ. «Нравится?» — мимоходом спросил Матиас. Его интонация ясно показывала, что он, в отличие от Торы, давно привык к роскоши. «Стильно», — ответила она и подошла к стене рассмотреть показавшуюся ей очень старой гравюру. Вглядевшись, она отпрянула. «Боже правый, что это?» Сюжет картины представлял собой странное и отталкивающее действо. В сцене участвовало около 20 персонажей, в основном мужчины. Они были разбиты на пары. Одни пытали других, наказывали или бичевали. Художнику, вероятно, пришлось изрядно попотеть, вырисовывая весь этот кошмар. Подошел Матиас. «А это...» — он чуть скривился. «Гарольд унаследовал ее от деда. Она немецкая. Рассказывает о событиях 1600 какого-то года, в разгар религиозных войн в Германии». Матиас отвернулся от картины. «Она уникальна тем, что ровесница изображенному, то есть это не позднейшая интерпретация. Более поздние работы часто не столь реалистичны, в них все преувеличено или они стилизованы». «Преувеличено?» — воскликнула Тора. «Как это можно еще преувеличить?» Матиас пожал плечами. «За время знакомства с Гунтлибами я кое-что узнал об этом периоде истории. И поверь, перед тобой далеко не самый страшный сюжет из их собрания». Он иронично усмехнулся. «Если бы ты видела другие, то эту повесила бы в детской». «На стене у моей дочки висит картинка с Минни Маус», — сказала Тора, переходя к следующей гравюре. «Да, это искусство не для всех», — ответил Матиас, следуя за Торой, которая разглядывала, как человека пытают на дыбе, а за пыткой наблюдают люди в монашеских сутанах с капюшонами. Как будто следят, чтобы исполнители не отлынивали. А тем тоже не сладко. Они с большим трудом крутят вороты. По-видимому, суть изуверства в том, что веревки, которыми за ноги и за руки привязан пытаемый, при вращении растягивают его конечности и разрывают суставы. Тоже немецкая. Матиас показал на фигурке монахов. А это инквизиторы. Как видишь, приходилось немало потрудиться, чтобы вытянуть признание. Он взглянул на Тору. Тебе, наверное, интересно разобраться в природе пыток. Это ведь вы, юристы, их узаконили. В самом широком смысле, конечно. Очередной выпад против профессии не застал Тору врасплох. Она к этому привыкла с того дня, как получила докторскую степень. Ну, ясное дело. Мы, юристы, всегда и во всем виноваты. Есть такая обывательская шутка. А я не шучу. В средние века обвинить человека мог любой, но предоставить доказательства злодейства он должен был сам. Если обвиненный не признавал своей вины или очевидных доказательств не обнаруживалось, решение оставалось за Богом. Обвиняемых мучили, заставляли ходить по горящим углям, бросали воду в мешках, да много чего еще. Если их раны через некоторое время заживали или если они тонули, их признавали невиновными. Тогда проблемы возникали у обвинителя, потому что в этом случае он сам подлежал наказанию. Понятно, почему люди с неохотой выдвигали обвинения. ведь существовал риск, что это может обернуться против них. Матиас показал на привязанного к дыбе. Когда же из-за этого количество преступлений и светских, и религиозных невероятно увеличилось, власть и церковь вспомнили о римском праве, определявшем иной порядок выдвижения и поддержки обвинения, основанный на расследовании. Так возникла инквизиция. Оттуда этот принцип перешел в светскую систему правосудия. Теперь потерпевшему больше не было надобности выдвигать обвинение и поддерживать его. Матиас торжествующе улыбнулся. Тут-то и появилась работа для юристов. Тора улыбнулась в ответ. «Обвинять юристов во всех страданиях человечества — это слишком. Тогда уж объясни, какая связь между судебными процедурами и пытками». «К сожалению», — продолжал Матиас, расхаживая перед Торой, — «и в новом порядке был изъян. Чтобы установить чью-то вину, требовалось или два свидетеля, или признание. При некоторых преступлениях, например, при обвинении в богохульстве, свидетели оказывались почему-то не нужны. А вот личное признание обязательно. Его-то и выбивали с помощью пыток. Считалось, что это вполне законная часть судебного расследования». «Спасибо за лекцию. Откуда ты все это знаешь?» — спросила Тора. Дед Гарольда был настоящим кладезем знаний об этом периоде истории. Он любил рассказывать, а мне нравилось слушать. Однако то, что я запомнил, весьма поверхностно. «А ты видел эти картины раньше?» Матиас обвел взглядом стены. «Да, вообще-то здесь только крупицы из коллекции. Гарольд привез не все. Его дед потратил на собирательство большую часть жизни. А уж сколько денег, никто не знает. Это, наверное, самая выдающаяся коллекция в мире, посвященная пыткам и казням на протяжении веков. Чего стоит почти полное собрание разных изданий «Молота ведьм». А где остальная часть дедова наследства? Книги, письма и другие ценные документы находятся в банковском хранилище. Под картины в особняке Гунтлиба выделено два отдельных зала. Впрочем, пропажа нескольких работ вряд ли их расстроит. Большинство членов семьи ненавидят коллекцию, а мать Гарольда вообще не заставишь взглянуть на экспонаты. Гарольд был единственным отпрыском, унаследовавшим интерес своего деда. Именно поэтому дед ему коллекцию и оставил. «То есть Гарольд мог возить ее из страны в страну, продавать, дарить и делать с ней все, что ему заблагорассудится?» Матиас улыбнулся. «Представляю, с каким облегчением вздохнули бы его родители, избавившись хоть от нескольких предметов. А уж как обрадовались, если бы Гарольд увез все и насовсем!» «Это кресло из коллекции?» Она показала на старое деревянное кресло в углу. «Да», — ответил Матиас. «Это позорный стул. Британское изобретение». Тора обошла позорный стул и пробежалась пальцами по резьбе на спинке. Она не смогла прочесть надпись. Буквы поблекли, да и шрифт ей незнакомый. В центре сиденья была большая дыра, а на подлокотниках — полоски покоробившихся кожаных ремней, которыми, вероятно, привязывали руки. На нем жертву медленно опускали в воду. Чтобы сиденье не мешало погружению, в нем проделывали отверстие. Позорный стул придуман скорее как средство устрашения. Но иногда, если окунальщик был неосторожен или отвлекался, человек захлебывался и тонул. «Хорошо, что я родилась позже и не в Англии», — резюмировала Тора, убирая со стула руку. «Живи она в те времена, была бы первым претендентом на такого рода купание, так как совершенно не умела попридержать язык, особенно если ее что-то возмущало». «Это еще довольно безобидное орудие», — сказал Матиас. «В подлинность некоторых изобретений верится с трудом. Человеческая боль служила кому-то основой для импровизации и стимулировала воображение». «Признаться, меня тянет бежать из этой уютненькой комнатки. Пойдем дальше?» Матиас согласился. «Другие комнаты не лучше. Но на кухне всего этого нет. Оттуда и начнем». Через прихожую они прошли в кухню. Сама по себе небольшая, она была оснащена наисовременнейшей техникой. Вдоль встроенных шкафов стояли подставки для винных бутылок. Тора засомневалась, а знает ли что-нибудь Матиас о жизни простых людей? По сравнению с ее кухней, это выглядело как инь и ян, причем ее кухня точно инь. Отметив большую газовую плиту со стальным вытяжным колпаком над ней, посудомоечную машину, гигантскую раковину и отдельный охладитель для вина, Тора подошла к огромному двухкамерному холодильнику. Вот где, наверное, классно замораживать кубики льда. Так почему бы тебе такой не купить? Тора обернулась и посмотрела на него. «По той же причине, по которой я вообще не покупаю дорогостоящие вещи, хотя они мне и нравятся. Я не могу себе этого позволить. Тебе, наверное, это трудно понять, но чтобы что-то купить, нужны деньги». Матиас пожал плечами. «Холодильник не роскошь, а средство для хранения». Тора не удосужилась ответить. Она заглядывала в шкафы для посуды. В одном из нижних стоял набор стальных кастрюль со стеклянными крышками, и все словно только что из магазина. Кухня хоть и великолепная, но не похоже, чтобы Гаррет часто готовил. Она закрыла дверцу и выпрямилась. Да, зная его, скорее подумаю, что он покупал готовую еду или вообще не ел дома. Вот и выписки по его кредитке говорят о том же. Она огляделась, но не заметила ничего, что могло бы дать зацепку для ума. На двери холодильника ни магнита, ни записки. У нее дома холодильник был своего рода информационным центром. Весь в расписаниях, приглашениях, списках покупок и других напоминалках. Тора уже забыла его цвет. «Посмотрим остальное?» — спросила Тора. «Кажется, здесь мы ничего не найдем». «Не иначе, как его убили из-за холодильника», — сострил Матиас. «Кстати, а ты где была в ночь убийства?» Тора отделалась кривой улыбкой. «В выписке по кредитной карточке есть несколько транзакций в зоомагазине. Он держал животных?» Матиас удивленно покачал головой. «Здесь нет ни животных, ни их следов. Я сперва решила, что он покупал корм. Тора снова заглянула в шкаф, нет ли там кошачьей еды или собачьей. Но ничего такого не было. «Надо позвонить в зоомагазин», — сказал Матиас. «Может, они его запомнили?» Тора тут же нашла номер телефона, соединилась и поговорила с продавцом. «Странно. Он несколько раз покупал у них хомячков». «Точно, здесь нет клетки для хомяка?» «Абсолютно», — ответил Матиас. «Странно», — повторила Тора. «Еще парень, с которым я говорила, утверждает, что Гарольд хотел купить ворона». «Ворона?» — переспросил Матиас. «Зачем? Откуда он знает? Воронами они не торгуют, поэтому и спрашивать не стали». Продавец решил, что это эксцентрично, и из-за этого Гарольда и запомнил. «Ворон, кстати, весьма подходит для черной магии». «Это да, но ведь не хомяк же!» Они вышли из кухни в коридор. Матиас открыл дверь в ванную, и Тора сунула туда голову. Вряд ли здесь хранятся какие-то секреты. Как и кухня, ванная комната была очень современная, но и только. Спальня Гарольда оказалась поинтересней. «Кто-нибудь в квартире убирался или он сам?» Тора показала на аккуратно застеленную кровать, непривычно низкую, как и диваны в гостиной. Матиас сел на край кровати. Его колени почти коснулись подбородка, и он вытянул ноги. К нему по воскресеньям приходила уборщица из фирмы, и она вымыла здесь все как раз в тот выходной, когда его убили. То-то полиция обрадовалась. Конечно, она еще ничего не знала об убийстве. Просто пришла в назначенный час и все вычистила. Я с ней разговаривала. Она хорошо отзывалась о Гарольде. Но при этом говорит, что в их службе никто не горел желанием убирать эти апартаменты. Интересно, почему? Тора саркастически усмехнулась и обвела рукой висящие картины. Все они были того же толка, что и в гостиной. Только на них пытали, наказывали и казнили обнаженных женщин. Некоторые были обнажены до пояса, другие полностью. Скромная мужская спальня. Ты так считаешь? Похоже, твой круг знакомств оставляет желать лучшего, ответил Матиас и улыбнулся. Ты не услышал иронию, сказала Тора. Естественно, я никогда не была в спальне с подобного рода декором. Она подошла к большому плоскому телевизору, закрепленному на стене против кровати. Подумать страшно, что у него здесь. Она нагнулась к DVD-проигрывателю на низеньком комоде. Включив его, нажала кнопку дископриемника, но он вышел пустым. «Я вытащил диск», — сказал Матиас, наблюдавший за ее действиями. «И что он смотрел?» — спросила Тора, оборачиваясь к нему. «Король Лев». Его лицо при этом ничуть не изменилось. «Пойдем в кабинет Гарольда. Думаю, мы с большей вероятностью что-нибудь найдем там». Тора пошла за ним, но чуть задержалась, решив проверить столик у кровати. Она выдвинула единственный ящик и увидела уйму баночек и тюбиков с кремом, которым явно пользовались, и еще полпакета презервативов. «Ага», — подумала Тора, — «значит, все-таки есть женщина, которую не волнует оформление стен». Она закрыла ящик и поспешила за Матиасом.